Возвращение Мусы, мир ему, к матери. Аллах Всевышний сказал: «Сердце матери Мусы, в котором не осталось ничего, кроме мыслей о сыне, опустело, и она была близка к тому, чтобы открыто расспрашивать о нем, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она осталась в числе верующих». Она сказала сестре Мусы: «Следуй за ним», и та наблюдала за ним издали, о чем они не знали. «И мы запрещали ему брать грудь любой кормилицы, пока его сестра, которая подошла к тем, кто искал кормилицу, не сказала: не указать ли вам на семью, члены которой будут заботиться о нем для вас и сердечно к нему относиться. Так мы вернули Мусу его матери, чтобы она порадовалась ему, не печалилась и знала, что обещание Аллаха истина, но в большинстве своем люди не знают». Сура 28, аят из 10 по 13. Как отмечали Ибн Аббас, Муджахид, Икрима, Саид ибн Джубайр, Абу Убайда, Аль-Хасан Аль-Басри, Катада, Ад-Дахак и другие, слова «сердце матери Мусы опустело» означают, что из всех мирских дел его занимало лишь то, что касалось Мусы. Слова «если бы мы не укрепили ее сердце» означают, если бы мы не внушили ей терпение, чтобы она оставалась в числе верующих. Слова «она сказала сестре Мусы, следуй за ней» означают, что она велела старшей сестре Мусы разузнать о нем и все сообщить ей. Слова «и та наблюдала за ним издали» означают, что она смотрела на него так, будто он ее не интересовал, и поэтому Аллах Всевышний сказал, о чем они не знали. Дело в том, что когда Муса оказался во дворце фараона, для него хотели найти кормилицу, однако он отказывался брать грудь и не принимал никакой иной пищи, и все попытки накормить его потерпели неудачу, ибо Аллах Всевышний сказал: «И мы запрещаем ему брать грудь любой кормилицы». Тогда на рынок послали повивальных бабок и других женщин, чтобы они нашли ту, которая согласилась бы кормить его грудью. И когда они находились на рынке в окружении людей, сестра Мусы увидела брата, но не подала виду, что знает его, а сказала: «Не указать ли вам на семью, члены которой будут заботиться о нем для вас и сердечно к нему относиться?» Как указывает Ибн Аббас, когда она сказала это, ее спросили: «Откуда тебе знать, что они будут хорошо относиться к младенцу и жалеть его?» Она сказала: «Они будут делать это, желая доставить царю радость и надеясь на его милости». Тогда они пошли вместе с ней, и Мусу взяла его собственная мать. Когда она начала кормить его, он взял грудь и принялся сосать ее. Все очень обрадовались этому, и кто-то поспешил во дворец, чтобы известить Асию, которая призвала в свои покои мать Мусы и предложила ей остаться у нее, сказав, что будет хорошо относиться к ней. Однако та отказалась и сказала: «У меня есть муж и дети, я не могу пойти на это. Лучше отпусти его со мной». Тогда Асия отправила Мусу с его матерью, назначив ей жалование и одарив одеждой и иными дарами. И та вернулась с ним к себе домой после того, как Аллах соединил их. Аллах Всевышний сказал: «Так мы вернули Мусу его матери, чтобы она порадовалась ему, не печалилась и знала, что обещание Аллаха истина, но в большинстве своем люди не знают». Это значит, мы обещали ей вернуть Мусу и сделать его посланником, и его возвращение указывает на то, что радостная весть о посланничестве также была истинной, но в большинстве своем люди не знают. Аллах напомнил Мусе об этой милости в ту ночь, когда он беседовал с ним, и среди прочего сказал: «И мы уже оказали тебе милость в другом случае, когда ниспослали твоей матери в откровении то, что стало причиной твоего спасения. Положи его в сундук и брось в реку, и река вынесет его на берег, где подберет его мой и его враг. Я даровал тебе свою любовь, чтобы взрастили тебя пред оком моим». Сура 20, аяты с 37 по 39. Многие из числа наших праведных предшественников говорили, что слова «чтобы взрастили тебя пред оком моим» означают: «под моим присмотром ты будешь жить в роскоши, и тебя будут кормить лучшей едой и одевать в лучшие одежды». Аллах Всевышний сказал: «Твоя сестра пришла к людям фараона и сказала: не указать ли вам на того, кто будет заботиться о нем? Так мы вернули тебя твоей матери, чтобы она порадовалась и больше не печалилась. Потом ты убил человека, и мы избавили тебя от скорби и подвергли трудному испытанию». Сура 20, аят 40. Что касается испытаний, то речь о них, если будет угодно Аллаху, пойдет ниже.